Вошел в парадную. Кот, к счастью, сломан оказался. Главное — внезапность. Внезапность даже для меня самого. Но перед началом штурма зайду к соседке. Нажал звонок. Вера Афанасьевна. «Здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Как там?» На стенку кивнул. «Опять буйствовали вчера. Это хорошо. Хороший повод. Разрешите, я позвоню?» «Оча, это я, Валерий Георгиевич». Ленивое молчание в ответ. «Сын хозяина квартиры». Ленивое молчание. «Как наши дела?» В ответ медленно, сипло. «Я же сказал тебе, звони через месяц». Гудки. «Это хорошо. Правда, звонить через месяц он мне приказал ровно месяц назад, но и это хорошо». Я вышел, позвонил в дверь. Тишина. Потом ленивые, глухие переговоры за дверью. Тишина. «Хорошо». Вернулся к Вере Афанасьевне. «Разрешите?» Открыл дверь на балкон. Вышел. К сожалению, у бати в квартире нет балкона, но и это хорошо. Перемахнул ногу, сел на перила. Хозяйка всплеснула руками, метнулась, но не ко мне почему-то, а прочь из квартиры. Это правильно. Ни к чему лишние чувства. Хватает своих. Теперь с ее балкона перекинуться к батиному окну. Метра два всего-то лететь. Но, к сожалению, силу тяготения даже на это время не отменишь. Поглядел вниз. Хорошо. У стены плача стоял какой-то знакомый красный Пежо. Странно. Не такой ли я видел у себя во дворе? Слежка? Это хорошо. Вспомнил, как однажды с такой же высоты из гостиницы увидел Фатьму. Тогда, правда, была розовая зима, пушистое утро. За ней, лязгая челюстью, ехал бульдозер, сгребая снег, нагоняя, она бежала, виляя пышными бедрами, игриво отмахиваясь. «Отстань!» Бульдозер брякал. Как сейчас увидал. Красавица и чудовище. «Вперед!» Одной ногой на краю балкона, держа с руками, другую ногу свесил. Холодит. Подоконник, к сожалению, слишком покат. Но зато педантичный батя привинтил с внешней стороны рамы градусник на кронштейне. Молодец, батя, все предусмотрел. Из Пежо что-то длинно блеснуло. Бинокль? Фатьма наблюдает. Молодец. Теперь шаг в пустоту. К счастью, не в абсолютную. Батя кое-что сделал для моей жизни. Вот оторвал дом улучшенной художественной планировки. Не зря его называют в народе дом шашечками. Есть куда ступить. Хотя до этого, думаю, нога человека сюда вряд ли ступала. Надавил ребром ботинка на шашечку, художественно выдающуюся кафельную плитку. Выдержит? Я, главное, выдержусь. Хорошо висим. Раскорячился, как паук. Паук увидел червяка, и подружились на века. Вот только хохоту мне сейчас и не хватает. Вот он, градусник. На окне 3 сантиметров не достает пальчик. Заодно и температуру померим. Левой рукой за градусник, правой сквозь стекла. Только так. Оглянулся на прощание. Автомобиль блеснул. Втахва смотрит. Может, Грант метнет, — говорила кокетливо. Но я другому отдана, причем тобой. Лихой я парень. Под знаменем фонда Пауэлла с гранатометчицей втахвы вперед. Человек создан для счастья, как птица для помета. С этими словами метнулся. Левой рукой за градусник, правой сквозь звонко лопнувшие стекла ухватился за подоконник в комнате. Ну что, отча, нравится окровавленная рука? Отпустил градусник. Красный столбик заметно подрос. Полез в комнату сквозь стеклянные сосульки. Сверзился на ковер. Ну что, отча, не ожидал? Они как раз сидели на ковре, скрестив ноги, когда я к ним присоединился. Многовато их, правда, оказалось. Все с сизобритыми головами, некоторые с бородами. Совершали намаз, и, извините, не пришлось согласовывать. Слишком кратко ваш отче изъясняется, краткость сестра таланта, но не его мать. Сидел, зализывая кровь на запястье. Батя, я думаю, мною доволен был бы. Помню, он рассказывал, как во время войны ехал на подножке поезда, лютой зимой, к нам на побывку, с тяжелым рюкзаком муки за спиной, всю ночь провисел. И не просто провисел, а когда, обледенев, стал стучать в дверку у вагона, чтобы открыли, вот так же, как примерно сегодня, я стекло разбил изнутри. Еле успел увернуться от осколков, и тут же каким-то острым костылем стали в лицо ему тыкать, желая спихнуть с подножки. В тот момент как раз поезд по мосту ушел высоко над рекой, и всю ночь в него этим острым костылем били, а он уворачивался, но так, что поручни не отпустить, и мешок не сбросил. Молодец, батя. В конце концов умудрился костыль тот железный ухватить и завязать его узлом. Вот так вот. Благодаря тому, что он доехал тогда с мукой, я и выжил. Что ж я хуже его? Здорово, ребята. Смотрели они на меня, прямо скажем, недружелюбно. Это естественно. Сквозь стекла вваливается окровавленный тип без предварительной договоренности. Но и на очи, заметил я, они как-то злобно глядели. Может, он сказал им, что квартира сия куплена и все в порядке? И вдруг гость из окна, а может, хозяин. Как-то страстно вопросительно они смотрели на очи. Хотя, как увидел я, и вежливо поздоровался, и Хасан тут, прежний жилец, он мог бы, казалось, всем объяснить историю появления очи здесь или мне все рассказывать. Сейчас только отдышусь. Странно, я пригляделся, Хасан тут, давно вроде исчезнувший, а Зегзы, близкого отчиного друга, почему-то нет. Ответственности испугался. Моральной или материальной? Чувствовалось по их молчанию, какому-то серьезному их делу я помешал. Но и у меня случаются некоторые дела. Улыбаясь, глядел я на них, но ответной улыбки не заработал. Пошел вдруг Колотун в дверь. «Извините, я открою». Никто не шелохнулся. Открыл. Соседка с милиционером. Это хорошо. Мильтон, молодой, совсем оглядел собрание. Что тут у вас? Кто в окно в квартиру влез? Общее молчание. И я молчу. Говорил же я в Тахвы, что я нехороший. Документы. К счастью, вроде бы не ко мне. Те стали вынимать какие-то потертые грамоты. Милиционер мельком глянул. Не русские и не голубые, но с документами. Ясно, выходим. Все стали хмуро подниматься. И ты? Очи как-то обособился от своих, но неудачно. Я? Удивленно очи проговорил. Ты? Я ни при чем, это земляки мои зашли, но я их не знаю. Вот и не предавай своих земляков, собирайся. Я их тут подожду, заупрямился очи. Это как хозяин скажет. Милиционер посмотрел на меня. «Нет, лучше не здесь», — сказал я. «Говорил же я в Тахвы, что я нехороший». «Обувайтесь», — усмехнулся Мильтон. «А ты собирай манатки», — сказал он очи. Видно, был уже проинструктирован соседкой. «Стреляй в меня взглядами, мол, не уйдешь. Отомстим». Гости вышли. Очи вслед за ними выволок баул. «Отомстят, не сомневаюсь». Я и сам-то жить не хочу, но буду. Я лег. Ночь кошмарно прошла. Вся почему-то в стихах. Но сил, чтобы собраться и уехать, у меня не было. Зато мозг бушевал даже во сне. Кавказ — далекая страна, жилище, вольность простой. И ты несчастьями полна и окровавлена войной. Господи! Зачем я так хорошо учился в школе, и все это до сих пор помню? Оседлал он Воронова, и в горах в ночном бою на кинжал чеченца злого сложит голову свою, проклятая эрудиция. Подожди немного, отдохнешь и ты. Но в каком смысле? Он спит последним сном давно, он спит последним сном. Над ним бугор насыпан был, зеленый дерн кругом, и И бледные щеки мертвеца, как лик его врагов, бледнел, когда являлся он. Ну, как же тут уснешь? Чу, дальний выстрел, прожужжала шальная пуля, славный звук, шум, говор. Где вторая рота? Действительно, где? Выходит, я с классиком почти что сравнялся по ощущениям. Что, ранен? Ничего, безделка, и завязалась перестрелка. Все офицеры впереди, верхом помчались на завалы, и пошла резня, и 2 часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча с грудью грудь, ручей телами запрудили. Как месту этому название? Он отвечал мне: «Валерик, а перевесь на ваш язык, так будет речка смерти». Находясь в семье, не мог себе позволить отчаяния, а тут упивался. Утром я, врезав с помощью соседки другой замок, пошел на вокзал.